Наши дни, Франция. Алена чуть не выронила бокал. Китаянка? Еще одна? Немного ли китаянок сновали в день ограбления вокруг шато? Та красотка с итальянцем. Теперь уборщица. Хотя, что тут удивительного? Китайцев во Франции не меньше, чем русских или евреев. Китаянка. Ну да. Только не настоящая. Как это не настоящая? Не из Китая, а из России. Из какого-то дальневосточного города. Владо-стоко. Из Владивостока? Вот-вот-вот-вот, обрадовался Жак Бланкет. Ее предки давным-давно поселились в России, но сохранили свои традиции. Она ненавидела и эти традиции, и Россию. Хотела жить во Франции, с детства мечтала. Ее прадед некогда служил у француза и сохранил об этом самые восторженные воспоминания. У Джен была настоящая навязчивая идея, и, наконец, она ее осуществила. Правда, не слишком была довольна жизнью здесь. У нее вроде бы был какой-то мужчина, но потом оказалось, что у него есть другая, в общем, ну, обычная история. У всех неудачная любовь бывает, вот и у Джен тоже. Джен, повторила Алена, красивое имя. А ей не очень нравилось, сказал Жак Бланкет. Она говорила, что этим именем можно назвать и мужчину, и женщину. Правда, второе имя у нее очень женственное, но я его забыл. Что-то вроде Фен или Фан, но означает оно аромат. А вместе оба имени переводятся так. Возносящийся вверх аромат. Красиво? Папаша Моро снова подмигнул. Манон фыркнула. У китаянок не только имена красивые. Они и сами хороши собой, сказала Алена, надеясь таким невинным способом выведать, как выглядела загадочная горничная, однако не учла бурного темперамента мадемуазель Моро. Та бросила уничтожающий взгляд на Алену, вскочила так стремительно, что крошечный стульчик, на котором сидела толстуха, опрокинулся и кинулась прочь. Хм, а ведь Манон приревновала китаянку к тебе. Жако, ухмыльнулся папаша Моро, теперь уж Бланкет залихватски подмигнул. Если я вижу, что женщина красива, то не упущу возможности сказать ей об этом. А еще какой возможности ты не упустил? Подначивал папаша Моро. Столько сплетен о Джен собрал. Она сама тебе рассказывала. В постели женщины очень откровенны. Давай, давай, ну, признавайся. Я ничего не скажу, Манон. Несколько мгновений Бланкет медлил. На лице его отчетливо читалось желание наврать стрекороба. Однако то ли постыдился, то ли не поверил, что папаша Моро не проболтается дочери, ведь та тогда уж точно никогда не ответит согласием на его, Бланкета, очередное предложение руки и сердца. «Не было ничего», — вздохнул мужчина. «Я только один раз ей письмо написал, да она не ответила». «Может, Манон перехватила?» — заулыбался папаша Моро. «Дочка у меня ревнивая, просто страсть. Вся в свою мамашу покойную». «Папаш Моро, ты отстал от жизни», — захохотал Бланкет. «Сейчас никто не пишет писем на бумаге, не отсылает их в конвертах. Все строчат СМС и передают по телефону. Или отправляют послание по электронной почте. Но я не знал email Чжен. Да если б я знал, что проку. Компьютера-то у меня нет. Зато как раз в тот день, когда замок позавчера утром ограбили, я слышал, как она говорила с кем-то по телефону и диктовала свой номер. 06-45-22-16-59. У меня память хорошая, и номер я сразу запомнил. Телефон мобильный, в нем 06 впереди, значит, можно написать СМС, подумал я. И написал. и отправил сразу же. Но ответа так и не получил. А может, она просто хотела, чтобы я за ней ухаживал подольше. Но Джен исчезла, и я ничего не успел. «Папаша!» — послышался разъяренный голос Манон. «Долго вы будете болтать? Обедать давно пора. Все стынет». «Пошли, Жак!» — весело сказал папаша Маро. Затем винодел посмотрел на Алену. «И вы пойдемте, мадемуазель. Манон бывает иногда злющий, но готовит великолепно. Такой суп, как делает она, вы нигде не пробовали, клянусь». Алена не сомневалась, что не пробовала. Даже само существование супа из цукини, как называют во Франции кабачки, было для нее открытием. Однако желудок все еще отягощали охотничьи колбаски. Наверное, их следовало растворять гораздо большим количеством вина, или вообще не вином, а чем-нибудь покрепче. И упоминание о еде не вызывало энтузиазма. Да еще очень своевременно пришло в голову, что через 5 минут отправляется автобус на Нуайер. Поэтому наша героиня торопливо поблагодарила, простилась с новыми знакомыми, но только выскочила, как мимо просвистел темно-серый «Мерседес», остановился напротив дома Маро, и властный мужской голос, почему-то показавшийся Алене знакомым, окликнул: «Мсье Маро! Мсье Бланкет! Минутку!» Те двое оглянулись. Из автомобиля вышел невысокий худой мужчина в невзрачном джинсовом костюме. Черноволосый, кудрявый, с роскошными, просто пушкинскими бакенбардами. При виде его Алена споткнулась. «У меня еще пара вопросов относительно известной вам Джен Фанг», — громогласно заявил вновь прибывший. «Нужно кое-что уточнить. Может быть, пройдем в дом?» «Конечно, мсье Ле Пепль», — забормотал папаша Маро с виноватым видом. «Прошу, прошу вас, проходите». «Ле Пепль? Да ведь это фамилия того самого лейтенанта окружной жандармерии, который ведет дело об ограблении замка Пелле. Как его назвал диктор?» «Точно, Жоэль Ле Пепль. И, кстати, Алена же его знает, фамилию слышит впервые, а так-то знает». Именно Жоэль прошлой зимой доставил ей массу неприятностей самого разнообразного свойства. Конечно, мужчина великолепно танцевал аргентинское танго, а наша героиня, напоминаем, была неистовой поклонницей этого танца и старалась не пропускать ни одной мелонги, так называется вечеринка, где танцуют только аргентинское танго. В каком бы городе она ни оказывалась, в первую очередь в Париже, но даже и это не могло служить извинением его поведению. Сначала Жоэль едва не сдал Алену своему приятелю, лютому полицейскому агенту Диего Малгастадору, а потом предложил помочь ей сбежать при условии, что она немедленно отдастся ему. И где? В каком-то зачуханном смарте. Спаслась Алена от его домогательств только истинным чудом. Правда, зимой парень служил в Париже. Значит, его перевели. Интересно, перевод из Парижа в провинцию — это повышение или понижение? Ну, если раньше Жоэль был просто агентом, а теперь лейтенант, кроме того, мерс, на котором он сейчас приехал, не чита тому смарту, то выходит все же повышение. А где Диего? Его тоже перевели в жандармерию. Алена огляделась, не то надеясь, не то опасаясь, что откуда ни возьмись вдруг вынырнет смуглый, поджарый, словно гончий пес, злой, неистовый, неутомимый и неумолимый испанец. Но Жоэль был один. Она пожала плечами. Можно, конечно, передать через новоиспеченного лейтенанта привет для Диего. Напомните его обещание пойти с ней на милонгу и танцевать только с ней под своим первым именем Карлос. Диего Малгастадор был известен всем любителям аргентинского танго в Париже и считался там супертанцором. Только неохота с Жоэлем общаться. Вот окажется Алена в Париже, сходит в клуб 18, где прошлой зимой развернулись достопамятные события, да и потанцует с Карлосом. Нет, значит, не судьба. Сейчас же надо поспешить на автобус, а то еще уйдет. Как тогда добираться до Нуайера? На такси можно разориться, а попутку ловить нет уж. Садилась Алена Дмитриевна пару раз в попутную машину, так неведомо, как жива оставалась. Больше она рисковать не хочет».